я могу понять очень Да. Внимательно вас слушаю. Алло, здравствуйте. Говорите. Разговариваю с Валентиной Михайловной. Вы кто? Меня зовут Анастасия Владимировна, Восточный экспресс-банк, отдел для судебного взыскания. Это болезнь какая-то в Восточном банке. Все забывают свою фамилию. Все. Фамилия Сумина. То-то же. Я вас слушаю. Я к вам правильно обращаюсь, Валентина Михайловна? Угу. Звонок вам поступил в связи с вашим кредитным договором. Вы у нас находитесь на задолженности 73 дня. Хотела бы узнать, по какой причине не оплачиваете. Зачем вам эта информация? Так как вы нарушаете условия кредитного договора, хотели бы уточнить, по какой причине. Да, уже отвечала на эти вопросы. Вам конкретно зачем отвечать? Может, мы фиксируем всю информацию. Так уже зафиксировали всю информацию. Вам зачем отвечать на вопросы? Ну, последний раз вы сообщали то, что у вас нет денежных средств. Для нас это на самом деле не причина просроченной задолженности, это следствие. В связи с чем у вас отсутствует денежные средства? Зачем мне вам отвечать, если я предыдущим звонящим все отвечала? Вы прежде не говорили, в связи с чем вы не оплачиваете. Я прежде говорила. Это ваши косорукие коллеги не зафиксировали. Вот и все. А вы не можете предыдущие разговоры прослушать. Вы ни разу не сказали причину неоплаты. Да не чешите мне тут. Ни разу не сказали. 100 раз уже говорила. Хорошо, можете не говорить. В связи с тем, что... О, директриса мне разрешила. Какая прелесть. Представляете, я и без вашего одобрения могла не говорить. Вообще могу с вами не разговаривать, если может, не захочу. Может, вы не будете меня перебивать? Нет, буду. И что? Здесь с чем вы будете меня перебивать? Хочется мне так. Вы мне что? У нас с вами сейчас идет деловая беседа. Да с хрена ли? У нас деловая беседа. Это вы там на работе сидите, у вас деловая беседа. А я сижу дома, в трусах. И у меня беседа может быть какая угодно. В связи с тем, что вы у нас находитесь на задолженности, банк вам выставляет требования. Находитесь на задолженности. Я вот представляю вот эти вот лучи, которые на вас зомбируют. Находитесь на задолженности. Находитесь на задолженности. Именно такие формулировки надо выбирать. Не у вас задолженность, а находитесь. Надо добавить слово «находитесь» грамотное, по вашему мнению, да? А? Вы все сказали? Нет, я только начала. Давайте я вас послушаю. Нет, только в параллель умею разговаривать. Только в параллель? А вы на конструктивный диалог не готовы, так понимаете? Ой, на конструктивный диалог не готовы. Тупенькая какая, не смогла сформулировать предложение, бедолага. Что такое конструктивный диалог? Ну-ка. Конструктивный диалог – это непосредственно беседа наша с вами. Ну, если мы вопросы, беседуем. Если и, значит, у нас вопросы, конструктивный диалог. Ёлы-палы, вот не такого перебивая. Я еще не слышала. Конструктивный диалог – это беседа. Вот оно что, Михалыч. Теперь все ясно мне стало. Беседа это, оказывается. Ну, давайте побеседуем. Оплата от вас до конца завтрашнего дня поступит? А от вас? А почему от меня должна поступать? Потому что у вас с банком заключен кредитный договор. У вас тоже заключен кредитный договор с банком. От вас поступит оплата? У меня не заключен кредитный договор. И у меня не заключен кредитный договор. У вас заключен кредитный договор. Значит, и у вас заключен. Поставили подпись кровью. Я помню этот день. Еще жабы с неба падали. Сейчас, вы его помните. Ну, как вы подписывали договор, конечно, помню, да, помню. Хорошо, что вы помните. Оплату от вас поступили? А от вас? Если вы не будете готовы отвечать на вопросы, тогда... Если вы не будете готовы, ты моя зайчка, занервничала. Не надо нервничать, тетя не обидит сильно. Ну, чуть-чуть может Валентина обидеть. Валентина Михайловна, вы меня никак не задеваете и не обижаете. Да, смотрите, естественно, я не могу, задевать. Я, как правило, к дерьму не прикасаюсь. Нет, поэтому не задеваю, конечно. Вы хотите на личности перейти? А где личность? Где вы в себе личность увидели? Перестаньте бредить. Какая личность? замечательно. Валентина Михайловна, что за данное оскорбление вы можете понести административный штраф? Могу, но это сотрудники банка Восточный нарушают закон настолько часто в своих звонках, что ни одна крыса никуда заявление не понесет, ибо хозяин надает по шее. Потому что вы несете заявление, а я в ответ несу детализацию звонков с записями разговоров. А? Сколько раз на этой неделе вы мне позвонили? Почему вы будете это нести? А сколько раз вы позвонили на этой неделе? Поэтому хозяин скажет сидеть, шавка, и вы будете сидеть молча. Угу. То есть на данный момент вы не готовы производить оплату? Это ваше окончательное решение? И бесповоротное. И обжалованию не подлежит. Только не надо сейчас начинать подлизываться. Банк может пойти вам навстречу, снизить. Не надо. Я не веду переговоров с террористами. Вы не будете готовы оплату предоставить? Да, а что, проблемы с восприятием действительности, да? Ответила же 10 секунд назад. То есть вы не будете готовы? Ой, боже, я вас поняла. У вас дополнительный телефон для связи имеется? 02. Замечательно. Спасибо вам за информацию. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Наконец-то вы решили поговорить. Слушаю. Общество с ограниченной ответственностью кредитных финансов. Меня зовут Александр, я еще уведомляю записи разговора. Не услышала, как зовут? Гюльмира Сайфулаевна, это вы? Мы. Как зовут, фамилия? Моя фамилия. Не поняла еще раз, как фамилия. ВРУБЛЕВСКИИ, кратко. Врублевский. Ага, говорите. Звоню по поручению акционерного общества Почта Банк. По поводу вашего долга. На 16 июня он составил 34 476 рублей 65 копеек. 464 дня у вас срочку кредита наличных. Вам необходимо внести оплату в срок до 19 июня включительно. Сегодня или завтра совершить платеж? Не намерена это с вами обсуждать. Вы будете это со мной обсуждать? Серьезно? А давайте поспорим, что не буду. Вот в конце разговора, вы, когда будете бросать трубку, увидите, что я с вами не обсуждала свои финансовые вопросы. Вести разговор некорректно, как ранее, тогда я прерву разговор. Да, прерывайте разговор и свою жизнь сразу же, одновременно. Сегодня или завтра несете оплату? Не обсуждаются всякими хмырями свои финансовые вопросы. Обсуждается с вами, так как мы официальные представители вашего кредита. Хмырями, говорю, всякими, не обсуждая свои финансовые вопросы. Посредством оскорбления наших сотрудников самоутвердиться, да, то мне вас очень жалко. Да, я кайфую. Я вот говорю «хмырь», и мне прям классно. Адрес проживания. Я вот говорю «коллекторская мразь», и мне прям классно. Я говорю «кусок говна», и просто практически у двери оргазма. Я говорю «ущербное чмо», и вообще все, я в экстазе. Ага. Почему ты такой дегенерат? Ну так вы у себя спросите. Роняли своих тебя родителей башкой? А теперь диктуйте адрес. Роняли тебя башкой в детстве? Или, может, там сексуальное насилие какое-то над тобой? Что с тобой произошло, что ты пошел на эту работенку вшивую? И униженно конючишь бабки. Так вы все сказали. Чужие. Нет, я только начала тебя. А вот ощутите, сколько времени вы еще будете испражняться, пока я подожду. Я буду минут 40. Давай, можешь идти нахер. Да? Ну, хорошо. Да, ну все, пошел вон. Сина. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Киреева Яна Александровна, главный специалист департамента взыскания с просроченной задолженности Альфа-банка. Скажите, пожалуйста, Александра Вячеславовна, кем он является? Странный вопрос. Вы звоните мне на мой мобильный телефон и спрашиваете, кем я себе, ну, наверное, не являюсь, а приходится правильно говорить. Не кем является. Слышите, что вам говорят? Что правильно говорить не кем является, а кем приходится. Потому что третье лицо может ответить по данному номеру телефона. Но тогда вы спрашиваете сначала, я это или не я, а потом задавайте вопросы. В любом случае, все равно нужно говорить не кем является, а кем приходится. Понимаете? Разница принципиально. Не вам меня учить. Ну, мне, видимо, если вы без моего порицания не способны правильно формулировать предложение. Какая же беда у вас случилась? Что произошло? Почему вы не умеете формулировать предложение? Да тема разговора у нас одна. Почему вы не научились к своим годам формулировать предложение правильно? Это единственная тема нашего разговора. И вот более я не вижу, о чем с вами можно разговаривать, потому что, но вы же на самом деле, ну, глупости какие-то говорите, не связанные только потому, что, ну, не научились, да? Только потому, плохо учились вы в школе или что с вами произошло? А вы слабачка оказались, я думала, посильнее будут сотрудники Восточки, а вы слились так быстро, позорно, над вами другие коллекторы будут смеяться, говорить фу-фу-фу, какой позор.